Мы недолго простояли в тишине, лишь под гудение разгорающегося пожара снаружи, крики и взрывы. Наши переглядывания прервал особо близкий разрыв, отчего мы прыгнули навстречу друг другу. В полете изгибаюсь и уворачиваюсь от взмаха когтями. Легонько касаюсь пола рукой и снова отталкиваюсь, чтобы избежать удара хвостом вдогонку. Новый выпад когтей. Паутина летит в морду ящеру, отвлекая его на несколько мгновений и дезориентируя. Но ненадолго. Монстр быстро срывает ее с себя и снова прыгает вперед. Пригибаюсь и бью ему в грудь и живот. Мои удары в полную силу наносят ему повреждения. Это видно по сдавленным стонам и поскуливанию, но почти сразу те переходит в злобный рык. Его атаки стали быстрее и проворнее. Такое ощущение, что он свеж и полон сил, никакой реакции на последствия внутренних травм. В этот раз решил проверить его регенерацию по восстановлению конечностей. Вновь отвлекаю паутиной и цепляю столы и прочую мебель, чтобы швырнуть в мутанта. Он отмахивается от них и ломает, но пропускает меня в опасной близости. Связываю широким потоком паутины его ноги, после чего запрыгиваю на плечи и наношу сильный удар по ушным мембранам. В этом он полностью скопировал строение органа у животного. Тонкий болезненный визг мог бы оглушить меня, если бы не защита шлема. Пока бьющийся от боли ящер извивается на полу, опутываю его еще сильнее потоком прочной паутины, после чего захватываю одну из рук и ломаю ее. Мой маневр принес успех ненадолго. Я ощутил сильную опасность со спины, отпрыгивая в сторону. В следующий миг по полу в том месте ударил хвост, проламывая кафельный бетон. Силен, а также он точно теперь стал куда свирепее и безумнее. Глаза Коннорса полностью заволокла красная дымка, а мышцы визуально уплотнились. Рука и морда снова в порядке, а ведь не прошло и минуты. Просто дичайшая скорость регенерации. Нет, без помощи своего проклятия я с ним не справлюсь. Не в таком состоянии. Да и времени у меня точно немного, скоро здесь окажется полиция. Джин сейчас всех держит на стреме из-за разборок у мафии. Мои когти прорезали перчатки, выступив черным глянцем. На это ящер только оскалился и зашипел. Он встал на четвереньки и приготовился к броску. Я также слегка согнул корпус и расставил руки, ожидая его хода. И он едва не подловил меня. Только чутьена опасность позволила уйти в сторону от плевка. На ходу пришлось уворачиваться сначала от хвоста, а затем от лапы монстра, перепрыгивая через его ногу и вскользь задевая чешую на спине. Слышу позади себя болезненное шипение, но не оборачиваюсь, а только набираю хода. Подбегаю к стене, взбегаю по ней и спрыгиваю почти на голову преследующего меня мутанта. Тот все же уходит в сторону, но снова получает царапины. Так мы с ним и пляшем по всей лаборатории, разнося обстановку в труху. Я старался увести его подальше от коек с пациентами и своего рюкзака с пеналом, но даже так мы невольно задевали своими дикими скачками куда больше пространства, чем хотелось бы. У меня просто не было выхода, кроме как брать Коннорса измором, если я не хотел его убить. Каждая полученная им царапина приближала это время, ведь я видел, следы моих когтей почти не заживали. Они оставались черными проплешинами на его чешуе, с которых стекала кровь. Хорошо еще, что пока мое проклятие работает едва ли в 1/10, отчего я легко контролирую его силу. Плюс физиология паука дала мне возможность выделять нервно-паралитический яд. Все вместе создает настолько ядреную смесь, что ее не может перебороть даже сверхсильная регенерация мутанта, заточенного на подобное. Через десяток минут ящер уже не мог за мной поспеть. Его ярость почти угасла, сменившись страхом, как тогда, в университете. Но в этот раз я не собираюсь ему позволять уйти. Теперь уже мне самому приходится идти в атаку, заставляя Коннорса все сильнее увязнуть в схватке и терять силы. Мои удары уже не проходят столь бесследно. Мне удается ему подбить колено, затем примотать паутиной руку к боку, чтобы он не мог сильно сопротивляться и отбивать мои удары. Далее пошла комбинация из града ударов по голове, груди и диафрагме. Мутант ревет от боли и пытается разбудить в себе злость, но я залепляю его рот новой порцией паутины, чтобы снова нанести оглушающий удар по ушным мембранам. Достаю из кармашка на поясе мини-электромину и прикладываю ее к груди ящера. Импульс тока проходится по его телу, пробивая то насквозь через раны. Несколько секунд обработки, и уже потерявший сознание Коннорс падает на пол, испуская легкий дым. Хух, это было довольно трудоемко. Джек, у нас груз. Подготовь свое крыло к приемке. Я выхожу через 10 секунд. Принял, паук. Что с завершающим штрихом? пусть развлекается, решаю отпустить Уолкер отвести душу. Оглядываю лабораторию, что превратилось в настоящее поле боя. Пациенты, вряд ли они выжили. А те, что выжили, они точно не захотят жить в таком виде, какой им уготовили тут. Я успел вскользь почитать пару отчетов этих живодеров. Также мимолетно зацепился взглядом за валяющуюся в стороне подручную Аякса. Вроде дышит. Ну что же, и она не безвинная овечка. Если повезет, сможет выбраться из этого ада. Если нет, заслужила. Устрой здесь настоящую гиенну. Отдаю команду Мэри на поджог всей территории для заметания следов. Юху, с удовольствием. И я даже изнутри ощутил все более усиливающийся жар с улицы, а также уловил шум далеких сирен. Время вышло, пора убираться. Драные паучихи. Ругался про себя парень в красно-синем костюме, выбираясь из огромного здания, пока за ним раздавались взрывы. Вечно они все портят. Сраные герои. Он уходит. Девичий крик позади заставил его ускориться. Быстрее. За ним. Прорычав от злости, Питер буквально несся в сторону своего закутка в подвальной секции, где стоял его запасной план. Да, он хорошо успел подготовиться. Ресурсы амбала, его интеллект, знание возможностей этих героинь, что напялили пародии на его костюм. Он думал, что смог просчитать все и теперь точно доведет все до конца. Но, всегда есть это самое сраное «но». Такое ощущение, что сама мультивселенная настроена против него. Откуда тут взялся этот бракованный? Как он смог пройти за ним? Почему в этом мире Осборн оказался совсем не таким, как должен был? Ведь все предпосылки были к тому, что сыночек пошел по стопам папаши, но нет, этот урод смог его обхитрить. Еще и драная кошка, вот что ей за дело, какого хрена вмешалась в не свое дело, где принцип не лезть в чужое дело и беречь собственную шерстку. Еще и мелкие занозы. Попав в свою комнату, Питер закрыл бронедверь и кинулся в дальний угол, где сдернул покрывало, открывая устройство с площадкой, которая запитывалась от реактора, украденного у Старка. Что-то менее мощное просто не позволит заработать машине. В этот момент на стальную переборку позади пришелся удар, отчего со стены посыпалась штукатурка. Так, надо ускориться. Пальцы сами собой набирали уже привычные комбинации. Он мог бы делать это и вслепую, но личный профессионализм не позволял допускать и малейшей оплошности. Не сейчас, долбанный Фиск, не мог задержать этих баб еще на 5 минут. Проклятия в сторону тупого и никчемного преступного авторитета не мешали Питеру продолжать работать с установкой, как и шум рвущихся к нему героинь. Они все равно не успеют. Он сам лично выбирал и устанавливал эту бронепластину на вход, рассчитывая на свою силу. Куда уж там этим курицам. Вот платформа перед ним активировалась и зажглась огнями по краям, выдавая периметр для объекта переноса. Хотя это лишь предосторожность, все дело в биополе, на которое реагирует луч, после чего и производит. Внезапно мысль прервал сильный грохот чуть в стороне, а через миг в стену напротив ударился внушительный кусок стены. Вот он, вперед. Нет, Мэй-Энн, стойте, вам меня не остановить, вы все равно сдохнете. Успел крикнуть в сторону двух приближающихся фигур Питер, прежде, чем вспышка ослепила его. Но перед этим он с накатывающей злостью и отчаянием ощутил удар в грудь. Ха! Огни пролетели перед глазами, пока он катился по асфальту. Но опыт не исчез. Он быстро смог взять себя в руки и приготовиться к схватке. Что за? Вот только это была не лаборатория. Какой-то переулок черт знает где. Ночь, огни города и далекие сирены полиции. Так у него получилось или нет? Ох, моя голова. Простонал недалеко от него женский голос. Питер уже собирался ринуться вперед и добить приставучие насекомые, но услышал еще один звук. Как будто мы снова стащили тот пунш с вечеринки мамы. Раздалось чуть в стороне. Нет, сейчас опасно. Увязнет в схватке и потеряет инициативу. Ему надо определить для начала, где он оказался и насколько далеко смог оторваться от преследователей. Нельзя терять время на борьбу с этими детьми. К тому же они наверняка сбили настройки его устройства. Да, сначала разведка и информация, месть потом. С такими мыслями темно-красная тень унеслась на крышу, а после и вовсе исчезла. Глава 33. Поколение Next. Подвальная лаборатория на тайной базе Амбала. Что там, Бен? Высокая статная женщина с копной каштановых волос смотрела на возящегося у обломков установки мужчину в облегающем ярко-красном костюме с принтом паука. Сложно, тот попытался вновь собрать несколько деталей, удерживая их скруткой из паутины, но там лишь вновь закоротило, посыпались искры и вспыхнул огонек, что был быстро потушен руками. Собрать можно, но многие хрупкие элементы уничтожены полностью, их только с нуля заново воссоздать. Он махнул рукой и встал в полный рост, слегка прогнувшись в спине и хрустнув позвонками с легким стоном. Тут же из коридора послышались тихие шаги, которые уловить можно было лишь в полной тишине и уж точно не человеческим слухом. В комнату вошла стройная платиновая блондинка в темном костюме и маске с очками. Передала фиска полиции, сказала она на вопросительный взгляд первой женщины. С тем набором игрушек он теперь не выйдет до второго пришествия. Да и денег на взятки уже не осталось, как и влияния или сильных дружков. Что с этой штукой? Собрать ее заново, не проблема. Я уже работал с этим, повернувшись к обеим, проговорил мужчина, смотря в их сторону алыми окулярами на черной маске. Но, тут он задумался, после чего стянул маску, открывая довольно симпатичное, но простое лицо с короткими каштановыми волосами, но не такими, как у его первой собеседницы в черно-белом костюме с изображением паутины, а более темных. Есть одна проблема, координаты перехода, верно? Кивнул с виноватым выражением лица парень. Наборное устройство уничтожено. Чип памяти, в труху. Я просто не представляю, куда этот безумец направился дальше, и куда они могли попасть в итоге после столкновения. Это должно было сместить координаты точки выхода, хотя и несущественно. Могу лишь предположить на основании теории, что это не могло быть сильно далеко от вашего мира. У Питера просто не было достаточно мощного источника питания под рукой. Реактор Старка, недостаточно мощный, со скепсисом предположила блондинка. Поверь, тут совсем иные масштабы в сравнении даже с самым его навороченным костюмом. Просто на сам межпространственный прокол уходит куча энергии, которая равна по мощности паре тройки атомных электростанций. А ведь требуется еще на удержание его в стабильном состоянии хотя бы несколько секунд. Прошлый реактор был создан на основе теории Октавиуса и содержал едва ли не мощь Солнца, отчего способен был выдержать такие затраты. Тут же, хорошо, тогда мы полностью полагаемся на тебя, Бен. Подвела итоги каштановолосая женщина. Хоть говорила она сухо, но глаза выражали то, что скрывало бесчувственное лицо, беспокойство. А еще подключим Гарри, заявила блондинка. Не уверен, что это хорошая мысль, скривился Бен. Мне плевать на твои предубеждения и симпатии, вспылила женщина, подойдя к тому ближе и уперев палец ему в грудь. Вы пришли в наш мир и устроили в нем свои разборки. Мы как могли помогали и шли тебе навстречу. Старались, хотя могли просто плюнуть и сделать все по-своему. И теперь наши девочки черт пойми где вместе с этим психованным уродом. Я уже потеряла одного близкого человека по вине двинутого маньяка с суперсилами. И второй раз повторять этот опыт не намерена. Фили, успокойся, он не виноват. Аккуратно обняла блондинку первая женщина, подойдя сзади и мягко отстраняя ее от мужчины. Он будет стараться, как и все мы. Тут ее взгляд вновь перешел на Бена, заставив его сглотнуть и согласиться работать с Гарри. Пусть Тереза казалась спокойнее своей подруги и сдержаннее, но это не значило, что она не испытывает эмоций, как бы ни наоборот. Просто обычно старается все взвесить. Зато потом, достаточно было взглянуть на Амбала и его шестерок, когда она взялась за него недавно. В суд тот прийти не сможет из-за того, что врачи будут долго собирать из его костей конструктор по имени скелет человека. Жалости и сострадания она к своим врагам не испытывает. И ему очень бы не хотелось стать именно этим самым врагом. А потеря дочери сделает его таковым. Причем он даже не мог ее винить, ведь прекрасно понимал. Будь у него дочь и пропади она из-за кого-то, то сам Бен перевернул бы все и вся, чтобы вернуть ее. А уж если бы с нею что-то случилось. Прекрасным примером служит тот, за кем они сейчас и охотятся. Питер потерял слишком многих, что и позволило Карнажу взять над ним верх и создать из того маньяка, настоящего злодея, с которым ранее Человек-паук боролся. Ирония судьбы. Вот только смеяться не тянет. Хорошо, нам и правда может понадобиться помощь. Взлохматив свои короткие волосы, со вздохом произнес Бен. И ресурсы Аскарб будут как нельзя кстати. Я постараюсь все сделать как можно быстрее. Его услышали и кивнули, отправляясь на выход. Тереза продолжала говорить Фелиции успокаивающие слова про то, что их дочери достаточно хорошо обучены и опытны, чтобы со всем справиться и дождаться их помощи. Да и в другом мире наверняка есть свои супергерои, которые им обязательно помогут. Бен также надеялся на это. Если его теория верна по поводу координат ближайшего мира, то он будет очень схож с этим, особенность паутины миров. Так что мы и Анастасия должны быстро сообразить и обратиться к кому надо за помощью. Измерение 199892, улица Нью-Йорка, два дня спустя. И чего Майерсу опять взбрело в голову устроить эту экскурсию, ворчливо заметила сестра, пока мы ехали на автобусе к цели данного мероприятия. А по-моему, было бы неплохо слегка освежиться от школьных будней, весело ответила ей МДЖ, лишь слегка замявшись в конце фразы. Ну да, я-то знаю, от каких именно будней они хотят отвлечься. Снова увлеклись своими ночными прогулками. Тереза вовсю пользуется тем, что мама сейчас чуть ли не ночует в лаборатории, стремясь восстановить исследования по рекомбинированию генома человека на основе гибридизации. Пытается выяснить, как именно произошло преображение Коннорса и как все вернуть обратно. Но без образца, на основе простых вычислений и теоретизирования, да без финансирования и группы поддержки это будет крайне сложно и долго. Впрочем, у меня уже есть решение проблемы. Иное дело, что делать с Терезой и ее шилом в заднице. Эй, Лекс, Лекс, мне чуть ли не в ухо прокричали мое имя, заставив скривиться и с неудовольствием посмотреть на настырную сестру, отодвинув от себя буклет с проектами Baxter Building. Все верно, мы ехали именно в эту так называемую Мекку для ученых и изобретателей. Отвлекись уже от своих журнальчиков и лучше расскажи, как прошло твое свидание с этой Анной. Это было не свидание. Устало на показ вздыхаю, выражая тем самым все, что думаю о такого рода инсинуациях. Хотя краем глаза отметил, как одно ушко двумя сиденьями сзади слегка покраснело, выглядывая из слегка растрепанного кари темных волос с белой челкой. Мы просто занимались. И это не какой-то журнальчик. Тут указаны статьи величайших умов нашего мира в области квантовой физики, изучения иных измерений и теория зарождения и существования иных форм жизни при условии воздействия особого типа излучения. Ученые в Baxter Building находятся на переднем крае неисследованного и неизученного. Они настоящие революционеры, реформаторы в области изучения иных измерений, которые пока физически недоступны человечеству, если им удастся. «Эй, Паркер!» — крикнул чуть в стороне сидящий Флэш. «Хватит нудить, мне хватило лекций перед поездкой. Стань уже нормальным парнем и дай выспаться, а потом уже можешь пойти к своим гикам и там с ними устроить эту вашу научную оргию прямо на коллайдере. Мистер Томпсон», — одернул его учитель, сидевший спереди и старавшийся поддерживать порядок. «Прошу проявить хоть каплю уважения к чужому труду и интерес к тому, что я говорю». «Хорошо, мистер Майерс», — устало проворчал Юджин, так и не открыв глаз, чуть ли не растекшись по сиденью. Находившаяся рядом Лиз лишь хихикнула на это под укоризненным покачиванием головы и продолжила копаться в телефоне, время от времени поглядывая на своего парня с интересом и любопытством. «Ну да, вчера ему пришлось поработать с сетью для того, чтобы я мог получить информацию из других городов и подготовить свои дальнейшие действия. Все из-за тех данных, что я вытащил с серверов Roxon Pharmaceuticals. Эти ребята неплохо обосновались на севере и восточном побережье. Нью-Йорк, Бостон, Детройт, Грейт Фоллс, Атланта, Джексон и Новый Орлеан. Причем не все они были под собственной вывеской. Как удалось узнать нашим людям на месте, некоторые здания и помещения принадлежат конторе под весьма странным названием «Мастерская». Официально они даже ничем подобным не занимались, лишь производили комплектующие для фармакологии, тем самым имея связи, вполне законные и официальные, с теми, кто и помогал им в их деятельности. Конечно же, это точно было не то, что декларировалось. К тому же старшим там был некто Мрискил Лебрю, доктор наук в области генетики и эксперт в части исследования природы наследуемых мутаций человеческого генома. Вот только он пропал с радаров очень давно. И да, теперь я точно уверен, что они связаны с проектом Ха. Его имя встречалось мне на базе Страйкера, но лишь вскользь, так что я даже не сообразил как-то связать его и военный проект по созданию живого оружия. Там лишь приводились его научные статьи и теории, не более. Никаких иных ниточек и связей. Неудивительно, что я подумал, что они только взяли его исследования за основу. Как выяснилось, проблема куда глубже. Этот псих собирался поставить создание мутантов на поток, стараясь внедрить в геном подопытного особый активатор, что и должен был далее развить его способности в нужном ключе. То есть наделить простого человека именно тем набором способностей, который заказан тем, кто желает себе получить такую вот особо опасную зверушку на поводке. Вот только у них дела шли со скрипом, но шли. Они уже смогли создать ту самую формулу-активатор, которую воспроизвели на основе того самого образца, называемого истоком. Судя по давности самых первых упоминаний, тот восходит чуть ли не ко временам Второй мировой войны. Кровь капитана Америки, ХМ, это вполне возможно, учитывая, что Эрскин смог как-то преобразить простого мальчишку в элитного бойца, обладавшего явно сверхчеловеческими физическими характеристиками. Но Килибри решил пойти дальше. Его не интересовало просто увеличение физических параметров тела. Старик решил поиграть в господа бога и создавать настоящих монстров как минимум альфа-уровня, а то и вовсе собственных всадников. Амбициозно и очень интересно. Я обязательно должен ознакомиться с его достижениями, перед тем, как уничтожу вместе со всеми результатами исследований, или же завербовать. ХМ, все будет зависеть от итогов операции. Терпеть под боком столь неподконтрольную контору и ее опасные исследования я точно не буду. Тем более, что у них может получиться. Тот начальник лаборатории, Фрэнсис Фримен, он же Аякс, был результатом таких испытаний, как и его телохранительница. Изначально не обладал особой силой и навыками, но в итоге получил их, став как раз на уровне суперсолдата. Пусть не Стивен Роджерс, но с простыми людьми справится легко, и даже выживет там, где сдохнет обычный смертный. Сила, ловкость, выносливость, рефлексы, регенерация, иммунитет. К его несчастью, признан провальным экспериментом и фактически отправлен прочь с глаз, из-за чего был сильно зол и любил вымещать эту самую злость на других испытуемых, не все из которых попадали на лабораторный стол добровольно. Согласно одной из теорий доктора Килибрю, мутация активируется в зависимости от той ситуации, которая приводит организм подопытного в стрессовое состояние, заставляя искать резервы и возможности для собственного спасения от внешней опасности. Как говорил Рамас, хочешь жить, умей приспосабливаться. И как бы я к нему ни относился, но учил он довольно грамотным и нужным вещам, явно имел уникальный и обширный опыт, ведь действительно, что важнее для воина, сила, ум, навыки, оружие, броня, все это лишь составляющие, которые могут помочь, но служат только в качестве фора или небольшого преимущества, не более. Сила не поможет бойцу, который попадет в ловушку или будет убит с дальнего расстояния. Ум будет слаб перед качественным превосходством противника в возможностях, тем более, при нехватке времени. Навыки можно наработать, оружие и броня хороши, когда их нет у врага, но стоит повредить или потерять, вместе с собственным превосходством в инструментах и технологиях. Так что лучшим бойцом является тот, кто умеет приспосабливаться к изменению окружающей обстановки, к возможностям врага, к новым условиям войны. Именно такой воин в итоге выживет, пережив всех и одержав победу. Но начать операцию я все равно смогу не раньше того, как разберусь с заданием ГИДРИ. Сейчас это моя первоочередная проблема. К сожалению, связь с Мандарином так и не удалось наладить, тот занят какими-то поисками и сам бы хотел меня нанять для этого, что любопытно, но крайне не вовремя. Я ему не отказал, но перенес время, сославшись на имеющиеся заказы. Думаю, сейчас он будет искать другого исполнителя, наемников хватает. Другое дело, что у меня стал вырисовываться план по проникновению в Шайте и выходу наружу без излишне проблемных эксцессов. Провернуть все чисто и гладко в любом случае не выйдет, но вот уменьшить количество персонала и отвлечь их от суеты под боком вполне можно. И поможет мне в этом текущая головная боль Терезы и ее команды. Война банд. Ладно, в любом случае, это все дела будущего и подготовки. Идти наобум в почти наверняка настороженную ловушку с вероятностью подставы я не собираюсь. И моим работодателям придется смириться с подобным, учитывая логичность подготовки и отсутствие цейтнота. Хотя эта самая гадюка и пыталась меня поторопить, но было заметно, что без огонька. Может, на каких-нибудь слабаках такое и сработало бы, но не на мне. Явно это ее личная инициатива, чтобы выслужиться и показать свою значимость или утереть нос конкурентам. Насколько я понял из известной мне информации, ГИДРА далеко не так монолитна, как пытается казаться. Среди низшего звена так и есть, но вот верхи лишь взаимовыгодно сотрудничают, пока выгоднее не становится вонзить нож в спину партнеру и коллеге. Новая голова отрастет быстро, так что не страшно. Под такие мои рассуждения и новые переговоры девчонок мы и доехали до здания, где и проводятся все передовые исследования Baxter Building. Насколько известно, свое название он получил от одноименного фонда, контрольным пакетом акций которого владеет в настоящий момент доктор Франклин Шторм, известный хирург. Раньше было еще два крупных акционера, братья Ной или Ландбакстеры. Они владели им с окончания Второй мировой, когда и возвели, уже потом включили в состав и своего ученика, молодого тогда еще Франклина, что только подавал надежды. Это была финансовая необходимость, так как сами Бакстеры слишком сильно потратились на возведение своего детища и запуск проекта, так что новое большое финансовое вливание было логичным. Позже старший брат скончался, а у младшего умерла дочь от неизлечимой болезни. Это стало столь сильным ударом, что он легко передал свои акции, а также долю брата, Шторму, который уже был женат, с наказом создать такое место, где постараются вести человечество к поистине светлому будущему и спасать жизни, достигая невозможного. Так в итоге основным направлением фонда Бакстера стало именно изучение человеческого генома и болезней на его основании, а также создание нового оборудования и лекарств, лучших и более совершенных. Они даже добились кое-каких успехов, учитывая, что именно искусственные органы производства Бакстер Билдинг являются на текущий момент самыми совершенными в мире, и достаточно дорогими, хотя все еще не выходят за средний ценовой диапазон, не в последнюю очередь из-за политики Шторма. Так было еще лет 10 назад, но тут снова происходит трагедия, как будто бы сам фонд или его владельцы прокляты. В аварии получает смертельное ранение жена Франклина Шторма, Мэри. Он лично оперировал ее, но так и не смог спасти. В итоге это сильно его подломило, и он почти перестал вести практику, занимаясь исключительно преподаванием и ведением бизнеса. С головой ушел в дела своего фонда. А вот научную эстафету приняла его дочь, Сьюзан Шторм, вирусолог, генетик и химиотерапевт, имевший за плечами уже почти 10 лет серьезной практики в различных клиниках по всему миру. Она не менее гениальна, чем доктор Коннорс, хотя и куда менее известна широкой публике. Все из-за малого объема изданных научных трудов, да и те в основном в журналах на соответствующую тематику. Но все, кто в теме, прекрасно знают о ее потенциале и возможностях, и потому охотно идут с нею на контакт. Сейчас, правда, Бакстер Билдинг известна своим новым молодым дарованием Ридом Ричардсом. Гений, закончивший школу и институт на несколько лет раньше сверстников, написал много научных статей и совершил кучу прорывов, в основном теоретических, в различных областях: электротехники, аэрокосмической отрасли, биохимии, робототехники, синтетики и создания искусственных материалов, а также преобразования энергии. Весьма распиаренный американским истеблишментом человек, но заслуженно, должен отметить. «А ты много знаешь обо всяких умниках, Алекс», — заметила МДжей, пока все остальные из наших знакомых выслушивали от меня все перечисленные ранее. А началось с банального вопроса Флэша: что это за контора чудиков и зачем их сюда привезли, к учителю. И пока мистер Майерс пытался урезонить ученика, я поспешил в возмущенном тоне постараться донести до окружающих, что они должны радоваться подобному шансу, а не возмущаться и пребывать во тьме преступного неведения. Признайся, хотел бы с ними поработать, а кто бы не хотел, с удивлением спрашиваю у нее. Сейчас мы стояли у стойки администрации, ожидая сопровождающего, который бы провел для нашего класса экскурсию, потому многие болтали, не особо прислушиваясь к нашему разговору, особенно когда поняли, что я буду и дальше говорить лишь о науке. Что еще взять с ботаника Паркера? Это же невероятный опыт. Сколько знаний можно у них перенять в самых разных направлениях, увидеть своими глазами, как появляются новинки в области анализаторов, источников энергии, фармакологии, исследовательской аппаратуры и прочего. Уже видишь себя рядом с Ридом Ричардсом? Не, вряд ли я выйду на его уровень в ближайшие годы, смущенно почесываю затылок. Да и, мне бы больше хотелось поработать со Сьюзен Шторм и Викторией фон Дум. Их направления в изучении мне куда ближе, ты же знаешь, Тесс. А остальные направления я изучаю так, чисто факультативно, для расширения кругозора и умения применять их в своих опытах и исследованиях. И какое же у вас основное направление для изучения, молодой человек? Услышал я заинтересованный женский голос позади себя, отчего явственно вздрогнул. Меж тем я уже давно заметил как взгляды, которые привлекала подходившая ко мне особа, так и звук ее тихих шагов. Стоило же мне обернуться, как я увидел весьма красивую молодую блондинку в белом лабораторном халате и очках. Мисс Шторм, изображаю легкую робость, рассматривая ее. Верно, улыбнулась она мне. «А вы, Лекс, в смысле, Паркер, Александр Паркер», сбивчиво отвечаю ей. «Что же, приятно познакомиться с, возможно, будущим коллегой и молодым дарованием», отвечает она, протягивая руку, которую я быстро, но аккуратно пожимаю. «Надеюсь, что при выборе своего дальнейшего пути после школы ты рассмотришь Бакстер Билдинг в качестве места для реализации своих возможностей». Она уже поворачивалась к учителю, что стоял чуть в стороне и не перебивал ее из вежливости, но внезапно вновь скосила взгляд в мою сторону. «Кстати, мы разрешаем приходить к нам на практику даже тем, кто пока еще не имеет высшего образования, но стремится к знаниям. Это самый главный принцип нашей лаборатории». Поворачивается она уже ко всем ученикам и декларирует им: «Торжество науки и знаний, и знания людям. Все, что мы здесь производим и разрабатываем, в первую очередь нацелено на улучшение и облегчение жизни всего человечества. Но я не буду больше говорить громкие слова. Вы все сегодня сможете увидеть, что они значат в деле. Прошу за мной». Было видно, что девушка привыкла к выступлениям и публичности, а также вниманию. Что же, действительно, посмотрим, что же такого интересного они могут мне предложить и чего хотят, раз решили пригласить таким экстравагантным способом. Или они считают, что запрос в дирекцию на подобное мероприятие будет достаточным прикрытием после посещения Аскарп. Тем временем нас повели всей толпой сначала в главный холл, где присутствовала скульптура, изображающая Прометея, что дарил огонь людям. Интересная аллегория на тему мифа, говорящая и крайне высокомерная, если понимать достаточно буквально и разносторонне. Далее наш ход прерывался посещением некоторых лабораторий, где нам показывали различные стенды, фильмы с экспериментами, модели опытных образцов и прочее. В основном это не было чем-то особо фантастическим или необычным, хотя и вызывало любопытство. Ткань на основе полимеров, способная противостоять различным условиям агрессивной окружающей среды, вроде сверхвысоких или сверхнизких температур, кислот, открытого пламени, воздействия на разрыв и переменное давление. Опытный образец был неплох и не уступал материалам моего костюма, а в чем-то и превосходил, учитывая его универсальность. Но это же было и минусом. Там, где я имел специальное снаряжение против конкретного вида угрозы, мое оборудование превосходило их на порядок. Вот только ведь всегда есть место случайности или неизвестности, потому тут и не скажешь, что лучше. Также мы видели новый тип топлива, что выдавал лучшие КПД, чем уже известные аналоги из весьма дорогого и ограниченного сырья. Стоит упомянуть более качественные образцы рентгена, что практически сводили на нет коэффициент облучения организма больного, а также имели несколько степеней глубины, то есть могли не только показывать плотные внутренние структуры объектов, вроде костей и скелета, но и изображать менее твердые ткани, вроде мышечного каркаса и сосудов. Устройство еще имело огрехи и было недоработано, но это лишь дело времени. Весьма перспективная разработка. Увидел я и их проекты в области энергетики. Единственное, так и не удалось понять, на чем основаны их уловители. Сначала даже решил, что это просто усовершенствование разработок по солнечной энергии, но при ознакомлении с формулами понял, что все не так однозначно. Несомненно, Солнце являлось одним из типов катализаторов, но не единственным и даже не обязательным, что и заставило меня сильно задуматься и даже продолжить изучать стенд в большом помещении, пока все уже прошли дальше. Поняв, что без дополнительных и явно секретных данных я тут вряд ли пойму суть, мой взгляд перешел к соседней платформе, где стоял одинокий монитор с заставкой, запаролиной, а рядом несколько досок, исписанных формулами, что и привлекли меня куда сильнее нового источника энергии. Тут уже все было более наглядно и конкретно. Чем больше я вглядывался в сухие строчки и константы, которые были задействованы в вычислениях, тем больше разгоралось мое любопытство. Не выдержав, я взял маркер и стал использовать свободное пространство, чтобы самостоятельно проверить указанные тут выкладки, потому что они походили на что-то сказочное больше, чем откровенная фантастика некоторых писателей. Нет, даже на магию, вот только изложенную сухим языком науки. Вот только все портил один момент, что и царапал мой взгляд. Я снова и снова стирал часть переменных в своей формуле, чтобы, пересмотрев оригинал, вносить новые данные и получать почти тот же результат. Безумие какое-то. Пробормотал себе под нос, поправив очки, одновременно прислушиваясь к окружающему шуму, что стих с уходом экскурсионной группы, к которая была сильно увлечена рассказами Сьюзен Шторм, а кто-то вовсю пялился на саму молодую красотку, практически не скрывая свой интерес. Ох уж эти дети и их гормоны, что позабыла про меня, а может, просто магия. Новый голос позади не стал для меня неожиданным, хотя все же пришлось вновь изображать испуганного подростка. Тем более, когда на тебя смотрит с таким выражением глаз, из-за маски лицо было видно лишь от переносицы и выше. Вот любят же эти молодые дарования подкрадываться. Кто следующий решит закосплеить шиноби? Ричардс, любая достаточно развитая технология неотличима от магии, говорю ей, якобы на автомате, вовсю пожирая глазами. Верно, третий закон Артура Кларка, покивала она мне, после чего прошла мимо и стала разглядывать написанные художества. Хм, у меня что-то на лице. Через несколько минут она все же развернулась ко мне и сузила глаза, да и тон был не слишком дружелюбным. А, о, нет, то есть, да, но дело не в маске, то есть, маска есть, но я... Стоп, перед моим лицом резко возникла ее ладонь. Теперь вдох и выдох, еще раз, вдох и выдох, теперь можешь говорить. Да-да, простите, просто я очень взволнован. Это же вы, доктор фон Дум, пояснил ей свою мысль. Доктор, точно, мне присвоили это звание после той статьи, хотя я предпочитаю просто по имени. Виктория фон Дум, и девушка протянула мне руку, которую я также пожал, как и ранее у ее коллеги. Значит, ты слышал про меня? Конечно же. Ваши исследования просто фундаментальны. Те искусственные синтетические волокна для протезов стали настоящим прорывом. А новая программная оболочка для вычисления физики сложных процессов – это просто огромный шаг в сторону создания настоящего ИИ. Это уже не говоря про исследование вируса Эбола и чумы. Вы смогли создать маркер, что выявит заражение с точностью до 97% уже на первые сутки с момента заражения. Теперь еще это стали применять по всему миру для предупреждения вспышек новых видов вирусов гриппа. А ваши разработки в борьбе с раком и его метастазами? Хо, так значит, ты все это читал? Интересуешься биохимией? Спросила она, но после более продолжительного изучения моих формул вновь повернулась и добавила. И не только этим, как я вижу. Ну, я, простите, просто захотелось проверить и... Вот, неуверенно пожал плечами. И что же ты решил проверить? Ты ведь понял, что тут за формулы? Ну да, это расчет энергетического перехода твердого вещества со смещением фазы состояния, но кроме этого, я указал на часть формул оригинальных вычислений, вот тут указано внешнее воздействие, которое должно дать толчок к переносу объекта далее, в иное измерение. И это просто фантастика, а также крайне ненаучно. Что же заставило тебя так думать? Некоторые константы, вернее, значения, что приняты в формуле за таковые. Вот тут указан порог энергии вхождения, вот здесь, коэффициент отсечения по границе измерения, вот тут, условия энергонасыщенности внешней среды уже на той стороне, последовательно указывал я на эти моменты. Но все эти формулы работают лишь при полном соответствии данных показателей, которые по сути являются лишь одним из возможных значений. Уникальный случай, можно сказать, но ведь для получения этих данных как раз и нужно было бы уже знать их, чтобы пройти на ту сторону и взять пробы и анализы. При всех прочих значениях мы получим на выходе неаппетитную биомассу, в случае низкого значения коэффициента напряженности, а также пепел, в случае более высокого. И даже те ваши костюмчики не помогут с этим. Они просто не рассчитаны на подобные испытания. И не на шаг или два, а в разы, если не степени. Но эти-то значения подходят. А если это ошибка? Да, во Вселенной сложилась уникальная ситуация, позволившая создать условия для возникновения жизни на нашей планете. Причем именно в таком виде, как она существует сейчас. При этих законах физики, химии черт знает чего еще, что мы пока не изучили. Но где вероятность того, что в ином измерении константы будут схожими? Или условия их возникновения? Да вообще, что наши законы там хоть как-то применимы? Ты очень умный парень, Александр Паркер, выслушав мою тираду и помолчав некоторое время, проговорила она, отчего я слегка сбледнул и поежился, показывая, что осознал, с кем спорю и вообще вспомнил, где нахожусь, но допускаешь некоторые вполне очевидные ошибки, снисходительно проговорила она, стирая часть моих записей, после чего взяла маркер в руки и стала делать новые записи, что раскрыли кое-что для меня. Да, все же они капитально готовились. Как видишь, если применить к вычислению констант условий определенности, то выходит, что мы изначально настраиваемся на конкретное измерение, а не наобум прорываем нашу реальность и систему координат. Задумался вновь я, просчитывая показанное, но это все еще рискованно. К тому же, получить такую мощность, указываю на самое начало формул, вам придется обесточить все побережья. Хотя, тут мне на ум пришло сразу два варианта решения проблем, Солнце Актриус, а также батарейка Старка. Что-то вспомнил, да, то есть нет, я вновь показательно проделал дыхательную гимнастику под насмешливым взглядом Виктории. Просто, я видел исследования, которые могут помочь получить столько электроэнергии на выходе, но это все еще на стадии разработки. Доктор Актриус говорила, что ваши исследования уже вышли на финишную прямую. Не пройдет и года, как она сможет провести опытный эксперимент. Вы говорили с доктором Актриус. Мои глаза расширяются от удивления. Конечно, мы ведь все-таки ученые, а потому следим за новинком во всех сферах, чтобы провести обмен знаниями и применить полученное на благо людям. Последнее прозвучало достаточно фальшиво, чтобы я мог это заметить. Даже в личине Алекса Паркера. Доктор Шторм тренирует речи прямо в лаборатории, слегка приподнимаю бровь, улыбаясь краешком губ. Ох, скажу даже больше, она сначала тренируется дома перед зеркалом, по несколько часов, утром и вечером. С мукой на лице протянула фон Дум, приложив ладонь тыльной стороной ко лбу. Клянусь, даже актрисы в театре столько не репетируют. Ужас, могу понять. Киваю ей в ответ. Моя сестра играет в молодежной группе. Сейчас они в основном тренируются в школе или у себя в клубе, а раньше устраивали эти концерты прямо дома. Видимо, это наш общий рок. Быть гениями, что терпит подобные лишения ради того, чтобы в будущем быть в силах превозмочь. Уже определенно смеясь и играя на публику в моем лице, девушка стала нести возвышенную чушь, положив мне руку на плечо. О, вот ты где, Вики. Но нас прервали. Светловолосый подтянутый блондин с наглой улыбочкой на лице и взглядом хозяина положения ввалился в зал. Вижу, смогла найти пропажу, он еще не уснул от этих твоих сложных заумных формул. Что, как можно? Доктор Дум рассказывала очень интересные вещи, а ее знания просто невероятны. Возмущенно отбрил я парня, в котором без труда узнал Джонатана Шторма, младшего брата Сьюзен. Они достаточно похожи. Ясно, еще по очкам стоило догадаться, что ты из этих, со вздохом проворчал Шторм. Тогда я спасу тебя, парень, от участи всех ботаников и уведу отсюда, чтобы воссоединить с твоим классом. А тебя, Вики, спасу от участи состариться в этих унылых серых стенах со скучными формулами и приглашу в бар через часик. Что скажешь? То же, что и в прошлый раз, и в позапрошлый, и во все прошлые и будущие разы. Отвали, Джонни, скривившись как от зубной боли, отмахнулась от него Виктория. Я лучше побуду тут еще немного наедине со скучными формулами. Наш юный гений подкинул мне парочку вопросов для изучения, и она отвернулась к доске, полностью сделав вид, что забыла о нас. ТСК, Вики как всегда в своем стиле, он мне жалуется, что ли, тоже мне, плейбой. До Старка ему еще расти и расти, у того харизма уже наработана. Ладно, пошли, а то Сью мне точно устроит бучу, если не приведу тебя к ней. Она бывает заботливой, но иногда такая душная. Дальнейшие его трепы и жалобы на жизнь я не слушал, как и сетования учителя и моих знакомых на мое возвращение. Просто ходил с отрешенным лицом вместе со всеми, обдумывая увиденное и узнанное. Рит, какого черта, а? Вошедшая в зал блондинка была явно сильно раздражена, обращаясь к молодому долговязому парню в очках, что застыл, всматриваясь в уравнение на доске. Я же просила тебя встретить экскурсию и рассказать немного про то, чем мы занимаемся. Сьюзан, ты же знаешь, как я ненавижу толпы и публику, скривился тот в ответ. К тому же какой смысл объяснять что-то этим детям, которые не поймут в моей лекции ничего, кроме предлогов. Мог бы постараться излагать все это менее научным языком. Уперла Шторм руки в бока, прищурившись. Да, точно, мог бы и по-человечески уже начать говорить, чтобы тебя понимали остальные, а не только яйцеголовые. Вклинился в спор зашедший вслед за блондинкой еще один парень, весьма похожий на нее, похрустывая яблоком. Джонни, если ранее казалось, что Сьюзан раздражена, то теперь у нее едва пар из ушей не валил от злости. Брат аж отшатнулся в сторону, попав под расстрел голубых глаз. Вау-вау, потише. Поднял он руки в примирительном жесте. Я был там, помнишь, помогал тебе, а еще клеился к девчонкам. Они несовершеннолетние, Джонни, начни уже думать верхней головой, иначе точно окажешься в тюрьме, или того хуже», — перешла со злости на обреченность и усталость девушка. «Эй, они выглядели на 20 лет, ох уж эти акселераточки, растут как цены на бирже, сомневаюсь, что это тебя остановило бы», — усмехнулся новый участник разговора. Рыжеволосая девушка в медицинской маске. Она пришла также не с пустыми руками, а держа в них чашку с горячим кофе. «Черт, Вики, ты снова пьешь эту бурду? Лучше давай я тебе покажу одно интересное кафе неподалеку, обещаю, что тебе там понравится». Он опять взялся за старое, вполголоса спросил Риту Сьюзан. «Ага, ты же его знаешь, очередное обострение на фоне облома С, как же ее звали? Кристи, Мисти, Бисти». Также не особо скрываясь, проговорила блондинка, делая задумчивое лицо. «Дейзи, ее звали Дейзи, и это я ее бросил, а не она меня», — раздраженно выкрикнул покрасневший Джонни. «И хватит уже ее обсуждать, это не имеет никакого отношения». «Да-да, так и есть», — покивала со смешком на его слова Виктория, проходя мимо и останавливаясь возле стенда. «Виктория, скажи, а зачем ты снова перепроверяла наши расчеты? Я думал, что мы давно прошли этот этап», — указал на расчеты в углу доски Ричардс. «Хм», — хмыкнула та в ответ. «Ты удивишься, Рит, но это не мои расчеты». «А, в смысле, а кто? Сью? Нет, это точно не она. К нам приходили из университета, я думал, что сегодня будут только дети. Почему меня не предупредили о посещении кого-то такого уровня?» Повернулся парень в сторону старшей Шторм, которая недоуменно смотрела в ответ, переводя взгляд с него на свою подругу, которая под маской точно хитро улыбалась, как всегда, задумывая очередную пакость. «Он еще здесь? И кто это? Доктор Райт? Доктор Он? Успокойся, Рит. Никто к нам не приходил, кроме школьников. Но как же, ты иногда такой умный, что глуп, как пробка», — не видя очевидного решения, торжествующе продекламировала фон Дум, салютуя кружкой в руке. «Сложить два и два несложно, верно, если не плодить лишние сущности. Говори уже нормально, Виктория. Хватит этих глупостей», — повернулся к ней раздраженный ученый, чувствуя себя уязвленным таким отношением и словами. «Назвать его глупым, хуже оскорбления не придумаешь. Виктория всегда хорошо умела бить по слабым местам. А если подумать, и не думала сдаваться девушка», — слегка наклонив голову к плечу. «Это тот шкет», — внезапно выпалил блондин, наставив на нее указательный палец. «Точно, вы тогда вместе были и смотрели на доску. Шкет, а чем это он, Вики?» — недоуменно посмотрела на подругу Сьюзан. «Да так, был там среди школьников один любопытный паренек, и очень умный», — скосила она глаза на Рида. «Представляешь, смог сходу разобраться в вычислениях и даже найти почти все слабые места, включая константы в уравнении. Мы же давно уже решили этот вопрос», — еще сильнее нахмурился Ричардс от услышанного. «Не такой уж он и умный, если попался в ту же ловушку, которую мы прошли. Ага, год назад, совместным мозговым штурмом и имея на руках все исходные исследования и фундамент опытов. А он это сделал за несколько секунд, просто разок посмотрев на формулу», — уже откровенно насмехалась над своим коллегой рыжеволосая девушка. «Этот, как ты говоришь, ребенок, фактически школьник, как, ты говоришь, его зовут?» — заинтересовалась внезапно Сьюзан. «Паркер, Александр Паркер. Уверена, мы еще услышим о его достижениях». «Хватит уже говорить о чужих достижениях», — прервал их разговор Ричардс, стараясь не повышать голос и казаться невозмутимым, что получалось из рук вон плохо. Даже Джонни Шторм видел за этой резкостью ревность. «Вопрос лишь в том, к кому или чему, девушкам или своей славе самого большого умника. Нам пора браться за свои. Я пошел работать, раз больше это никому не интересно». Две фигуры следили с крыши высотного здания за тем, как толпа школьников грузится в автобус. Обычному человеку потребовался бы бинокль или иное устройство для наблюдения с такого расстояния, но, похоже, парочке это не сильно мешало. Как и промозглый ветер, что завывал на высоте, все же ноябрь месяц. Холода и заморозки уже не за горами. «Это они, действительно они, я узнаю ее», — нарушила тишину громким шепотом одна из фигур в темном костюме с принтом паутины и красной маской на лице. «Это мама, такая молодая». «Да, вижу», — более степенно и отстраненно ответила вторая. «Моя тоже там, и он тоже. Ты ведь узнала?» «Да-да, прямо как на фотографии в нашем альбоме. Может, нам следует?» — повернулась шатенка к блондинке, чей костюм был безо всяких узоров и украшательств, вот только настолько облегал точеную фигурку, что вряд ли бы кто обратил на подобное внимание. Нет, мы не должны их вмешивать, но они ведь тоже могут быть в опасности. Он не остановится. К тому же ты ведь тоже видела новости, она уже стала героем. Правда, странно, что ни одна мама не рассказывала про напарников. Ты ведь понимаешь, что это другой мир, что там не наши настоящие родители. Кивком указала на стартовавший автобус блондинка. Они могут иметь другой характер и цели, но ведь она все же стала героиней, и костюм носит как в старых газетах, ага, а также играет в этой рок-группе, которой не было в нашем мире. Мэй, хватит мечтать, у нас есть задача и мы обязаны ее выполнить перед тем, как вернуться обратно. Если вернемся, понурила голову Шатенко, обязательно вернемся, обняла подругу вторая девушка. Наши мамы точно это так не оставят, да и Бен должен им помочь. В конце концов, найдем этого Карнажа и выбьем из него всю дурь вместе со знаниями о том устройстве. Точно, так и сделаем. Вот теперь я вижу прежнюю Мэй Паркер. Хотя в чем-то ты права, задумчиво проговорила блондинка, вновь смотря на улицы города. Он точно не остановится и решит начать все сначала, но в этот раз постарается не допустить нашего вмешательства. Психом он, может, и стал, но не дураком, как говорил Бен. Мы должны присматривать за ними, на всякий случай. Глава 34. Эффект наблюдателя. Тем временем в школьном автобусе, возвращаясь к очень познавательной экскурсии, я перебирал в уме впечатления от личной встречи с такими интересными людьми, как Сьюзан Шторм и Виктория фон Дум. Ну и Джонатан Шторм, конечно же, хотя последний почти ничем не удивил, кроме смекалки, чутья на настроение в коллективе и неплохих познаний в механике. Последнее мне стало очевидно из его трепа с девчонками из нашего класса, к которым он решил подкатить, когда Сьюзан отвлеклась на продолжение лекции по достижениям лаборатории для тех, кто ее слушал. К сожалению, основной упор парень решил сделать почему-то на подруг моей сестры. Наверное, ему показалось, что раз они стоят обособленно и без мужской компании, то хоть от одной, да обломится. Он угадал, его надежды обломали по полной. Потом еще и сестра прогнала, заметив эти маневры. В остальном все, как я и полагал, он не особо умный или хитрый, пользуется лишь возможностями, которые предоставляет компания и семья, но не злоупотребляет. Легок в общении, ветреный и непостоянный, легко увлекается и также легко переключается на новую цель. В общем, его золотая пора юности слегка затянулась, хотя и не сильно, учитывая его возраст слегка за 20. Куда интереснее оказались два других объекта интереса, взаимного, как ни странно. Сьюзан почти наверняка будущая наследница как дела семьи, так и бизнеса. Достаточно умная и волевая девушка, но все перечеркивают другие черты характера, которые можно одним словом определить как мать-наседка. Чрезмерное чувство ответственности, желание опекать и направлять, указывать, оберегать и защищать. Это не было бы плохо, если бы не первое слово, чрезмерное. Она осаживала Флэша и других парней из команды даже не за что-то серьезное, вроде приставания к другим или хулиганства, а просто за отвлечение внимания и проявление его к своей девушке в несколько открытом виде, вроде отдаления в сторону для поцелуев без свидетелей. Меня вот тоже решила вернуть, хотя могла просто уточнить местонахождение и приставить наблюдателя, чтобы не потерялся, возможности были, как я видел. Но нет, контроль и порядок, хотя и не тотальный, допускает некоторые вольности под настроение. К тому же я видел, что это все пришло не от легкой жизни. Слишком усталые глаза, когда она говорила о медицине и биологии, они горели совсем иным огнем и желанием. Могу лишь предположить, что это последствия той трагедии с матерью, когда она невольно стала мамой для своего младшего брата, да и за отцом, скорее всего, присматривала и ухаживала. Тут еще и дела компании пришлось взвалить на себя. Вот и выходит, что она слишком рано стала взрослой и самостоятельной с огромной ответственностью, которую не желала и не просила. Так все и переросло в то, что я увидел. Хотя, возможно, это и не так, если судить по некоторым оговоркам фон Дум. Да, кстати, о ней. То, что она показала при нашей случайной встрече, совершенно не соответствовало предварительно собранным данным. Увлеченный ученый, с долей юмора и энтузиазмом, что хочет и желает учить и учиться, легко находит общий язык, общительное и непосредственное, старается помогать и не давить ни на кого, внимательно к друзьям и близким, не эгоистично и умеет принимать критику в свой адрес. Черт, да еще и так хорошо отыграла, что даже Джонни Шторм не обратил на это внимания и счел за чистую монету, хотя он и был с нами лишь несколько минут. Вот только такой человек не смог бы подняться по головам и стать правителем страны, пусть даже и столь небольшой, как Латверия. Не смог бы стать в нем абсолютным монархом и единовластным правителем, который просто не имеет оппонентов на политической арене. Не смог бы вопреки всему и всем построить с нуля корпорацию, которая легко влезла в уже давно устоявшиеся и поделенные рынки, разбираясь с конкурентами безо всякой жалости и снисхождения. Я уже не говорю про ее докторские диссертации и научные статьи. Поднятыми в них темами и совершенными достижениями она оттоптала не одну мозоль в кругу таких же светил науки. И так просто ее бы не пропустили и не признали, скорее высмеяли и задвинули выскочку куда подальше, чтобы не мешало консерваторам наслаждаться своими лаврами гениев. Но она смогла пройти и через это, прорвав оборону многих лауреатов престижных научных премий, подвинув их с пьедесталов легко и непринужденно, будто это ей ничего не стоило. А уж просмотренные репортажи с ее участием и тот разговор с Гарри, что он мне дал послушать. Нет, Виктория фон Дум точно не такая хорошая и невинная овечка, каковой хочет показаться. Не спорю, что ее отношение к друзьям вполне может быть более свободным и доброжелательным, вот только посторонних, что посмели ей перечить или перейти дорогу, она разорвет зубами, даже не задумываясь, после чего утопит в дерьме, отряхнет чистые ручки, сняв перчатки, и с сияющей улыбкой пойдет далее, исключительно вверх на тот пьедестал, который сама для себя возвела в своей голове. Мне же не надо упоминать, в честь кого названа ее компания, столица страны, многие улицы и изобретения, уже только одно это говорит о крайне большой мании величия, которой она искренне и самозабвенно наслаждается. Даже у моего отца, наверное, эго было меньше. Чуть-чуть, эх, аж ностальгии повеяло по временам, когда я был главой всадников. Но если отбросить прочь переосмысление психопортретов этих людей, то в сухом остатке получаем большую заинтересованность в моей персоне. Вопрос только, в каком именно плане? Ведь главной в их паре точно является фон Дум. Интересны мои разработки и потенциал, как ученого. Вот только он все еще крайне скромен на фоне их собственных достижений. Ни одной статьи или собственного изобретения. Только ассистирование, помощь и участие, пусть и с весьма обширным багажом знания и опыта в различных областях. Но достаточно ли этого, чтобы пытаться меня переманить, или же за этим стоит что-то еще, менее очевидное? Хм. Посмотрев на сообщение в телефоне, которое отвлекло меня от размышлений, я нахмурился. Что-то случилось? Спросила с соседнего места сестра, которая заняла при посадке его под самым носом у Гвен, показав той язык. Девчонки и их соперничество. Нет, просто Гарри жалуется, что док ходит по лаборатории вся в работе и никто не может ее оторвать даже на перекус. Спрашивает, когда я вернусь, чтобы сделать из сумасшедшей ученой Актриус просто ученую Актриус. При этой фразе Стейси переглянулась с Тессой, МДЖ и Джессикой. Не понял смысла, столь быстро все прошло. Только у меня получается на нее хоть как-то влиять и заставлять заботиться о своем распорядке дня. Представленные помощники ни на что не способны. Эх, хммм. Тут мне вроде как пришла в голову идея, которую я стал обдумывать, рассматривая сестру. Нет, Александр Паркер, даже и не думай. Сделав испуганный вид, тут же начала отмахиваться от меня Тереза. Но почему? Я же тебя столько раз прикрывал. Ну пожалуйста. И изобразить особо милое умоляющее выражение. Черт, это запрещенный прием, Лекс. Так нельзя. Ты ведь даже не знаешь, о чем я прошу. Кроме того, если все пройдет как надо, то вечером тебя ждет сюрприз. Хм, вот теперь она выглядела заинтересованной, как и трое подруг рядом. Женщины и их любопытство, даже если они еще просто девушки-подростки. Увидишь вечером. Не хочу портить сюрприз. Категорично отказал я на ее просительный взгляд и приподнятую бровь. Ладно, но смотри, если мне не понравится. Лицо сестры стало зловещим. Не попробую, не узнаю. Хотя мне уже кажется, что нужно проработать пути отхода. В итоге мне удалось скрыться при выходе из автобуса, затерявшись в толпе галдящих подростков, пока учитель пытался всех утихомирить. Насколько я его знаю, расчет будет по головам или же по откликам на названные фамилии. В обоих случаях никакой проблемы подмены не будет, это знали все, и закономерно пользовались в случае необходимости. Да, с этим проблем не было, а вот с наблюдателем, была. Он следовал за мной неотступно, хотя я иногда и пытался затеряться, впрочем, не стараясь играть в шпиона, показывая, что заметил слежку. Просто заходил в магазины по пути или срезал через переулки дорогу, но в итоге до самого здания Аскарп так и не сбросил хвост. Далее быстрое прохождение через пропускной пункт, лифт и кабинет директора, из которого как раз выходила интересная рыжеволосая особа с папкой в руках, выглядела не слишком довольной. «Мистер Паркер, вас уже отпустили с уроков?» – спросила она меня, поправив очки на переносице. Ну да, типа того». Слегка растерянно постарался изобразить уверенность я. «Вот как, и ваши родители, конечно же, в курсе, что вы решили навестить своего друга в самый разгар дня». Прищурилась она в мою сторону, повысив подозрительность в тоне, но глаза смеялись. «Нэнси, хватит третировать моего друга. Он не виноват в необходимости пересчета прогнозов затрат в новом полугодии». Раздался веселый крик Гарри из кабинета. «Как скажете, мистер Осборн. Надеюсь, что его присутствие не помешает вам также просмотреть мои отчеты по вашим сторонним проектам. Я все же настаиваю, чтобы вы как следует обдумали их рациональность в свете. Я обязательно это сделаю и приму решение, мисс Рашман. Возвращайтесь к своей работе». Хм. Взмахнув раздраженно волосами напоследок, девушка удалилась прочь, позволив мне войти в кабинет друга. «Она явно была не слишком довольна твоим ответом», — проговорил я с улыбкой, присаживаясь в кресло напротив него. «Ха, пусть скажет спасибо, что все еще работает в этой компании», — отмахнулся Гарри. Глушилка была включена еще при закрытии двери. При отце такие выскочки долго не задерживались, тем более такие, что лезут не в свое дело. Не любил Норман любопытных, особенно излишне любопытных. «Что поделать, работа у нее такая», — развожу руками, после чего мы вместе рассмеялись. Ну да, водить за нос эту шпионку и при этом заниматься своими делами было весело и интересно, учитывая, как сильно она была ограничена в маневре. Щайте, как всегда, покупается на удочку, копая не там, где стоит. Мне более интересно, кто еще оказался подвержен такому пороку, стал я серьезнее, облокотившись о стол. Когда ты обнаружил слежку?